44. Наиболее распространенные типы декаданса. Первый. Веря, что берут лекарства, избирают то, что ускоряет процесс истощения, сюда относится христианство, чтобы назвать самый примечательный случай ошибки инстинкта. Сюда же относится и прогресс. Второй. Утрачивается сила сопротивления раздражением, случай определяет собой все, переживания огрубляются, преувеличиваются до чудовищных размеров, обезличивание, разложение воли. Сюда относится целый род морали, альтруистическая мораль, та, которая толкует о сострадании. Наиболее существенная в ней слабость личности, вследствие чего эта личность созвучна и, подобно чрезмерно натянутой струне, дрожит непрерывно, крайняя возбудимость. Третий. Смешиваются причины и следствия. В декадансе не видят физиологического феномена и в его следствиях усматривают истинную причину плохого самочувствия. Сюда относится вся религиозная мораль. Четвертый. Жаждут такого состояния, в котором нет больше страдания. Жизнь фактически воспринимается как причина всякого зла. Бессознательные состояния, сон, потеря сознания, оцениваются несравненно выше сознательных. Отсюда некоторая методика. 45. К гигиене слабых. Все, что делается в состоянии слабости, терпит неудачу. Мораль — ничего не делать. Но в том-то и беда, что именно сила отложить всякое делание, не реагировать, под влиянием слабости пришла в наиболее болезненное состояние, что мы всего слепее реагируем именно тогда, когда совсем не следовало бы реагировать. Сила какой-либо натуры сказывается в задерживании реакции, в некоторой отсрочке ее, известного рода абиксопопия, нераздвоенность, по-гречески. Также свойственна такой натуре, как слабости. Связанность противодействия, внезапность, незадерживаемость действия. Воля слаба, и рецепт, как охранить себя от глупостей, был бы иметь сильную волю и ничего не делать. Контрадикцио. Противоречивое суждение. Латынь. Тут известное саморазрушение. Инстинкт сохранения скомпрометирован. Слабый вредит сам себе. Это тип декаданса. Действительно, мы встречаем огромное размышление над практическими приемами усвоения бесстрастия. Инстинкт в данном случае на верном пути, поскольку ничего не делать полезнее, чем делать, что попало. Вся практика орденов, отшельников, философов, факиров внушена той правильной оценкой, что известный род людей приносит себе, пожалуй, больше всего пользы, когда ставит себе, возможно, большие препятствия к действию. Облегчающие меры. Абсолютное послушание, машинальная деятельность, разобщение с людьми и вещами, взывающими к немедленной решимости и действию. 46. Слабость воли. Тут сравнение, которое может ввести в заблуждение. Ибо нет никакой воли, и, следовательно, нет ни сильной, ни слабой воли. Множественность и разорванность инстинктов, недостаток объединяющей их системы, проявляется как слабая воля. Координация же их под властью одного из них действует как сильная воля. В первом случае колебания и недостаток устойчивости, во втором — ясность и определенность направления.